Глава 6. Братислава и сидящий на подоконнике парень. Вот что возникло в моей голове, когда я прочитал сообщение от Маргариты. Не было ни капли сомнений в том, что отказ от встречи — их рук дело. Внутри аж защемило от нехороших предчувствий. Что это? Интуиция или повышенная тревожность? Или, как выразилась бы сестра, проявление невроза? В голову полезли сомнения, которые начинались с фразы: «Может быть, все не так?» «Стоп!» — прервал я погружение в это состояние. «Сомнение порождает бездействие. Бездействие равно тревога. Мне это совершенно ни к чему. Значит, нужно следовать за импульсом. А он уже был. Сразу после возникновения картинки вчерашних событий. Маргариту нужно спасать. Как бы это ни выглядело и чего бы это ни стоило». Сформулировав это в голове, я, обретя для себя ясность своих намерений, облегченно вздохнул. Да, приму для себя, что это является сейчас самой важной для меня задачей. Так, ну а теперь Жора. Жору я застал за погрузкой пиломатериала. Вместе с давешним мужиком они отбирали и сразу грузили в кузов «Газели» сосновые доски. Естественно, я подключился. Видимо, все парни уже чем-то заняты, раз Жора сам решил заняться погрузкой. Или ему просто захотелось. Неважно. Пока не закончит, все равно толком не поговорим. Хотя... Слушай, Жора! Закидывая с ним очередные три уложенные друг на друга доски в кузов, все-таки решил я начать. Рита слила вечернюю встречу, без всяких объяснений. Ну и пес с ней. Не отвлекаясь от работы, отреагировал Жора. «Не, эти витые какие-то!» Остановил его мужик. Жора бросил конец взятой уже было доски и пошел к другому штабелю. Я двинулся следом, недоумевая его реакции. «Давайте вот эти сверху. Вроде нормальные». Показал, что выбрал мужик. Жора потянул 4-метровую доску из стопки, я принял одну сторону, он перехватил за другую, и мы, аккуратно, не бросая, уложили ее на землю. Отпуская свой край, я продолжил. «Ты чего? Забыл, что я тебе о вчерашнем рассказал?» Жора как-то... резко, на мой взгляд, выпрямился и раздраженно тряхнул руками. «Глеб!» — отчеканил он, вперев в меня взгляд. «Ну, типа как родители осекают пристающего с какой-нибудь ерундой ребенка. Я моментально завелся. «Все-таки думаешь, гоню?» «Парни, давайте потом, а?» — вмешался мужик. «У меня рабочие уже ждут». Мы оба, поджав губы, пару секунд еще померились взглядом и молча продолжили погрузку. Не знаю, о чем думал Жора, но я буквально по прошествии 2 минут почти успокоился. Не верит? И ладно. Не факт, что я бы поверил. Немного обидно было, но злость как пришла, так и ушла. Поэтому, когда, закончив погрузку, мы с двух сторон закрыли задний борт «Газели», и мужик, поблагодарив нас за помощь, уехал, я просто молча стоял, раздумывая, чего делать дальше. «Поехали!» — прозвучало неожиданное предложение от Жоры. «Куда это?» Не понял я его. «К тебе». Я повернулся к другу. «Зачем?» «Затем». Видно было, что Жора прилагает усилия, чтобы не наговорить лишнего, поэтому я, посчитав, что объяснение получу по дороге, задал только один вопрос. «На чей поедем?» Имея в виду автомобиль. «Давай со мной», буркнул Жора в ответ и двинул к своему пилоту. Я пошел следом. Подойдя уже к двери «Хонды», вспомнил о рюкзаке и, бросив «подожди», рысью метнулся в бытовку. Забрав рюкзак с грозой, забежал в кабинет, чтобы предупредить Ольгу. «Мы отъедем ненадолго», — поставил ее в известность. Ольга, сидя за компьютером, равнодушно посмотрела на меня и махнула рукой. Я развернулся и с мыслями «ох уж этот Жора» также рысью поскакал через шумевший станками и радиоцех к ожидающему меня другу. Жора уже развернул автомобиль по направлению к выезду с территории. Открыв дверь и усевшись на пассажирском сиденье, я на контрасте с кондиционированным салоном понял, что солнце уже ощутимо припекает. До этого, находясь в своих мыслях, на наступающей дневной жаре особо не фокусировался. Сейчас же, попав в прохладу автомобиля, ощутил, что футболка в области подмышек и между лопаток мокрая от пота. Жора, не вступая в разговор, вырулил с территории базы. Мне было интересно, что он задумал, и я уже собрался было нарушить молчание, но в тот момент, когда я немного повернулся телом к Жоре, он, не снимая рук с руля, прибавил громкости звучавшего из динамика радио. «Ладно», — фыркнул я носом, — намек понял. Значит, зная упертость друга, придется ждать, чего бы он там ни придумал. Так, слушая музыку и болтовню ведущих, мы доехали до моего двора. И только когда Жора стал парковать свою «Хонду» сбоку от моей девятиэтажки, я понял, что ключи от квартиры забыл в своей машине. Да. Я с опаской взглянул на недовольного и сосредоточенного друга и, нервно хихикнув, сказал: «Жора, я, похоже, пень словил». Жора, повернув голову, хмуро на меня посмотрел. «Чего опять?» «Да блин, ключи от квартиры в машине же, совсем забыл». Жора, глуша двигатель, хмыкнул и ответил: «Обойдемся». «В смысле?» — искренне удивился я его словам. «Пойдем давай». Вместо объяснения он открыл дверь и вылез из автомобиля. Я, мгновение помедлив, последовал за ним. Рюкзак, закинув на спину, взял с собой. Жора уверенно пошел первым, я за ним. Подойдя к подъезду, он, не поворачивая ко входу, прошел мимо, а дальше прямиком в палисадник за черемуху под балконы. Я, поспешая за ним, увидев его маневр, мысленно хлопнул себя по лбу. Вот же блин. Стоял утром, гадал, нет, чтобы проверить, на предмет доказательств. И тут же ощутил легкий ветерок паники. А вдруг все-таки я того? С такими мыслями и чувствами, сбавив скорость, подошел к остановившемуся и разглядывающему землю другу. «Это с какой высоты он так спрыгнул?» — задумчиво спросил он, невольно задрав голову кверху, когда я остановился рядом с ним. Я же уставился на то, что вызвало его вопрос. Глубокие, сантиметров 5 в землю, следы босых ног. «Совсем не помню, что он был босиком», — отстраненно подумал я. Рядом со следами ног, немного впереди, виднелись другие отпечатки. С двух сторон по 5 глубоких следов от пальцев. «Смотри!» Жора, перестав пялиться вверх, указал на эти же отпечатки. «Не ушел в перекат. Чуть руками и следующим прыжком погасил инерцию». «Действительно. Развернувшись, я увидел, что дальше от места приземления, ближе к черемухе, находились аналогичные четкие, но уже не такие глубокие следы ног и рук». «Прости, Глеб, реально засомневался, вот и решил съездить проверить, хотя до сих пор в голове не укладывается все это». Я выслушал извинения, легко хлопнул его по спине. «Норм, друг, сам в шоке». После этих слов перевел взгляд на балкон второго этажа, представляя, как этот верхолаз добирался до меня и реально испытал шок. На боковой стенке балкона, обшитого серым металлическим сайдингом, были отчетливо видны еще одни следы. Только выглядели они не как отпечатки ног и рук, а как грубые свежие борозды, которые на фоне серого цвета блестели оголенным металлом. Без труда в голове рисовалась картина, как кто-то, прыгнувший снизу, не сразу двинулся вверх, а пару раз, царапая поверхность, соскользнул когтями с задних конечностей, прежде чем зацепился, оставив рваные отверстия на тонком металле. 3,5 метра от земли, автоматически отметил я высоту. После, мысленно, сопровождая взглядом, прошел по балконам весь путь до моего окна и остановился на нем, вспоминая изготовившегося к прыжку того... Кого? Термин личности в свете того, что я сейчас наблюдал, мне уже совсем не подходил. «Ничего себе! Это что за хрень такая?» Жора, выпучив глаза, задрав голову, уставился вслед за мной на блестевшие в лучах солнца царапины. Выдав этот вопрос, на который полноценного ответа ни у него, ни у меня не было, он так же, как и я, прошелся взглядом по балконам до моего этажа. «Да ну нахрен!» — прокомментировал он свои мысли и, опустив голову, явил мне крайне обеспокоенное выражение лица. «Чего-то, Глеб, как в тумане. Не бывает же такого. Мы же не в кино!» Я ему ничего не ответил. Процесс принятия или отрицания реальности есть сугубо индивидуальный, и я, прожив нечто подобное вчера, не собирался в этом ему помогать. Поэтому просто развернулся и пошел по бетонной отмостке к подъезду. Выйдя из тени черемухи, остановился, поджидая друга. Тот еще минуту там потоптался и присоединился ко мне. Остановившись рядом, вопросительно на меня взглянул. Я, не проясняя, чего его интересует, подлил масло в огонь. «Это ты еще его пасть не видел и на Братиславу не блевал». «Тьфу ты, ну ты!» — Обеспокоенность на лице Жоры сменилась раздражением и практически сразу снова вернулась. Он пошарил по карманам стареньких затертых джинсов и, бросив на меня уничижающий взгляд, пошел по направлению к машине. Уже отойдя, пояснил свое беспокойство. «Телефон в машине. Пойду сеструхе звонить». «Ага, а то я не понял. И нечего на меня смотреть так, как будто это я во всем виноват. Не его вообще-то хотели загипнотизировать и сожрать». От этой мысли меня передернуло. «Надеюсь, я ошибаюсь, и у них не было таких намерений». «Блин, да о чем это я вообще? О чем, о чем? О том!» «Так, хватит», — остановил я внутренний диалог. Но на самом деле вся эта история серьезно напрягала. Если не сказать, пугала. Не торопясь идти вслед за Жорой, так как был уверен в безуспешности его попыток дозвониться Маргарите, я стоял и разглядывал играющих детишек на детской площадке. Присматривающих за ними мам и бабушек, проходящих через двор людей, сидящих тут и там голубей. И в мое представление об этом окружающем меня, таком стабильном и понятном повседневном мире неуклонно входило новое ощущение. Присутствие. Присутствие чего-то, что вынуждало быть настороже. К чему приведет это новое ощущение окружающего мира, я пока не понимал. Но удивительно было то, как мое сознание перестраивалось, как будто произошло срабатывание программы памяти предков, которые, сидя возле костра в пещере, знали, что за ее пределами присутствует опасность и днем, и ночью. Но при этом они также знали, что, несмотря на это, они все равно не будут в ней проводить все свое время. Просто они живут в таком мире. Поэтому... «Все правильно. Нужно для начала притормозить появившегося в поле зрения Виктора, нашего дворника». Он как раз приветственно, махнув рукой с красным лицом, проходил мимо. «Виктор, подожди!» Насущные важности по-прежнему, несмотря на новые встраивающиеся в мою жизнь события, не потеряли для меня своего значения. И я, остановив Виктора, изложил ему свою просьбу, которая касалась утреннего распоряжения от Лидии Викторовны. Выслушав меня, Виктор придал своему лицу выражение важности, но заблестевшие предвкушением глаза выдавали. Мысленно уже согласен. Похмелье, оно такое. Просто сдерживался, чтобы не продешеветь. Но я не собирался пользоваться его состоянием и сразу, без намерения торговаться, спросил. «Сколько?» Виктор, не выходя из образа, все так же важно подошел к растерзанному колесами палисаднику, постоял, пошевелил губами, что-то прикидывая, и озвучил. «1000!» И тут же торопливо добавил. «Это за работу!» Я глянул на сломанный заборчик и раздавленные цветы, обреченно вздохнул и покорно поинтересовался. «А за остальное?» «Давай еще 1000. Куплю все. Не хватит, скажу потом. Еще дашь». «Пойдет», — кивнул я. И мы, скрепляя договор, пожали друг другу руки. «Пойдем до машины. У друга денег возьму, а то с собой нет». «Давай», — согласился Виктор. Дойдя до машины, я увидел разговаривающего по телефону Жору. «Оу, неужели дозвонился?» Открыв дверь, тихонько спросил. «Есть наличка. 2000». Жора, кивнув, сказал. «Сейчас». И в телефон. «Да это я Глебу. Ладно, мам, пока. Понял все». «Ага». Отключился, посмотрел на нас с Виктором, не задавая вопросов, поднял крышку подлокотника, достал портмоне и вынул 2000-ю купюру. Протянул мне. Я Виктору. Тот, приняв, аккуратно сложил пополам. Убрал в задний карман штанов и, больше не сдерживаясь, радостно заулыбался. «Все, Глеб, не волнуйся, сделаю как надо». Еще раз, с чувством пожав мне руку, двинулся, как я понимаю, сначала за поправлением здоровья. Но я за это не переживал. Знал, рассказал, сделает. Жора посмотрел вслед Виктору и подтвердил мои мысли. «Похмелиться пошел!» И захлопнул дверь. «Ну да, уже реально жара», — понял я его нежелание расставаться с прохладой в салоне. И тоже, не задерживаясь, направился в обход автомобиля к пассажирскому месту. Очутившись в прохладе салона, первым делом поинтересовался. «Чего, не дозвонился?» «Не, и сообщения не читает». «А чего написал?» «Да просто, нужно срочно встретиться». «Понятно». «Глеб, чего делать-то? Вообще ничего не могу сообразить». Жора растерянно смотрел перед собой. «Блин, обычная история», — подумал я. «Как дело касается близких, присущие людям объективность и хладнокровие сменяются растерянностью и беспомощностью, а это, в свою очередь, выливается в агрессию. Опять чаще всего на близких же. Вот и Жора, из уверенного в любых других ситуациях взрослого человека, который с легкостью мог принимать решения, сейчас, волнуясь за сестру, превращался в Жору беспокойного, растерянного, погружающегося в тревогу». «Мама сказала, что Ритка в универе, экзамен у нее сегодня», — продолжил Жора. «А оттуда сразу в тренажерку. Спросил, все нормально у вас?» Он говорит, «Да». Стал интересоваться, чего случилось. Сказал, поссорились немного. «Норм?» — счел я нужным вставить здесь свою реакцию. «Спросил, во сколько экзамен?» «Не, сейчас узнаю». Жора взял с панели автомобиля смартфон и стал писать сообщение. «Есть попить?» — спросил у него. Хотя уже огляделся и ничего не заметил. «Хрен знает», — пожал он плечами. «Посмотри сзади». «Ага». Но повторно оглядываться я не стал. «В 9», — прочитав, озвучил он ответ. Мы одновременно взглянули на часы. Начало 12-го. Похоже, не успели. «А в какую тренажерку ходит?» — задал я очередной вопрос. Жора недовольно на меня посмотрел и снова принялся писать. «Сейчас. Где-то видела договор. Найдет, посмотрит». Я кивнул. «Поехали пока до магазина. Пить хочется». «Поехали», — согласился Жора и, отложив смартфон, взялся за руль. Выруливая на дорогу, он, усмехнувшись, коротко хохотнул. «Ты чего?» — не понял я его. «Да блин, когда Алекс говорил, что на раз тебе установку гипнозом замутят, я вообще всерьез его не воспринял. Так, посмеялся про себя, пока он над тобой колдовал». Я не понимаю, о чем он нахмурился. Оно вон как оказалось. Взял и блеванул на Братиславу. Сказав это, он, несмотря на буквально только что испытываемое беспокойство, заржал. Я, глядя на него, недоверчиво спросил. «В смысле? Алекс меня гипнотизировал?» Жора повернул ко мне голову. «Что, реально? Не помнишь? Ничего себе! А я никогда не верил в эту суггестию». Прекратив ржать, Жора, управляя автомобилем, поведал мне о том, что в тот день, когда мы после моей первой встречи с Братиславой устроили совместную пьянку, в процессе обсуждения событий Света попросила Алекса. «Типа Глеб же с чем-то таким столкнулся, что вроде как начало им управлять, и вероятность повторения на него этого воздействия исключать нельзя, так что может ему защиту какую-нибудь поставить? Ну, типа, только началось подобное, и раз, блок сработал». Так вот, Алекс, не раздумывая, согласился, сказал, без проблем, заодно и потренируется, а то давно практики не было. Тут я не удержался и предложил сделать так, чтобы ты еще ничего не помнил о том, что тебе внушения проводили. Алекс и на это согласился. Единственное, пояснил, что тогда будет разовая защита. Как сработает, так все. Нужно будет либо новую ставить, либо как-то по-другому выкручиваться. Капец. Я покачал головой. Поверить не могу, что согласился. Ну, ты и не соглашался, подтвердил мое недоверие Жора. Мы тебя напоили и уговорили. Офигеть, беспредел какой-то. И что за блок? «Ну, ты же рассказывал про глаза там, про запах. Так вот он и сделал тебе установку. Как то и другое увидишь и почуешь, так блевать начнешь и в себя придешь». «Ну, Алекс, а ты зачем уговаривал? Чего, развлечений мало?» Я невольно решил наехать на того, кто рядом, хотя возмущение было направлено больше на сестру с зятем. Жора, оторвав от руля руки, поднял их вверх. «Хорош! Я же говорю, не верил он в тот момент в то, что Алекс это все сделает. Да и вообще...» Жора вернул руки на руль. «Помогло же». Я мысленно вспомнил стремительно приблизившуюся Братиславу и вынужден был признать. «Ну да, действительно помогло. Обливануть кто придумал? Возмущение так просто уходить не собиралось». «Так Алекс же...» Не принял и этот наезд Жора. И процитировал. «Раз проявилась естественная реакция отторжения на вмешательство в виде физиологического проявления тошноты и рвоты, что вполне себе логично в плане защиты психики от чужеродной установки, то ничего нового придумывать и не будем. Ее и возьмем как защитный механизм». «Ничего себе! Ты как запомнил-то такое?» Жора, притормозив, запарковал автомобиль у магазина и, повернувшись, довольно улыбаясь, объяснил. «Я его 3 раза повторить попросил. Понравилась фраза. Как знал, что пригодится». «Да, понравилось, значит. Вот сведу вас с Братиславой, и будет у тебя уже заученная просьба к Алексу. Хотя не факт, что у тебя вообще реакция какая-нибудь будет. Зная тебя, эрекция будет. Вот ее и возьмем как защитный механизм». Улыбка на лице Жоры от моих слов затухла. «Только вряд ли ты в себя от этого механизма придешь. Скорее наоборот». И, посчитав себя отомщенным, я открыл дверь и вышел из автомобиля. «Подумай об этом», — бросил на прощание, прежде чем ее захлопнуть. Жора, скривившись, махнул рукой и отвернулся. В магазине я не стал ограничиваться водой и взял нам по мороженому. Вернувшись в машину, протянул одну другу. Тот взял и, не благодаря, известил. «В Golden Gym какой-то». «Понятно», — протянул я, поняв, что он про спортзал, и не удивившись, про какой именно. «Знаешь такой?» — спросил Жора, разворачивая мороженое. «Ага, в том же здании, где Братиславу встретил». «Тьфу ты, ну ты!» «Ну да», — согласился я с этой его присказкой. «Фаталити какое-то с этим местом. Похоже, все к тому и идет, что по-любому еще встретимся». При мысли об этом в животе как будто узел завязался. Жора тоже не выглядел обрадованным. Мы замолчали, думая каждый о своем. Я думал о том, что вроде и неплохо было бы попросить Алекса еще раз защиту поставить, но в то же время мысль о гипнозе вызывала протест. Да и как-то надоело блевать вообще. А Алекс точно ничего нового придумать не захочет. Скажет, работает так и нехрен. Блин. Так, молча, пребывая в задумчивости, мы сидели и ели мороженое. Жора, доев первым, аккуратно свернул обертку, посмотрелся в зеркало. Достал из отделения в двери чистую автомобильную салфетку, вытер губы, дождался, когда я доем свое. Забрал у меня обертку и, выйдя из машины, направился ко входу в магазин. Там выбросил собранный мусор в стоявшую сбоку урну и скрылся внутри. Разговаривающие рядом со входом 3 молодых парней проводили его мощную фигуру уважительными взглядами. Через несколько минут он, выйдя, остановился на крыльце. Распечатал пачку сигарет, выкинул целлофанку в ту же урну и вернулся в машину. Усевшись за руль, ответил на мой невысказанный вопрос. «Да еще вчера закурил опять. У Никиты настоящий табак из Италии курили». «Понятно. Жора периодически то завязывал, то снова начинал курить». В этот раз где-то больше месяца держался, но всегда находился какой-нибудь повод, чтобы опять вернуться к любимому занятию. Он открыл окно и, вытащив сигарету из пачки, закурил. С наслаждением сделал первую глубокую затяжку, выдохнул и только после этого поинтересовался. «Ничего, что подымлю». Я хмыкнул и не стал отвечать. Вместо этого предложил. «Погнали до тренажерки. Может, еще успеем на входе перехватить». «Поехали». Согласился Жора.